Глава 12. Обратное подорожье мы с изографом Севастьяном отбыли скоро, и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись своими, мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тот любопытный этакой сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плещми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, по елику и сам он был видом, как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит: «Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?» А Севастьян отвечает: «А чего же, чем мои руки не соответственны?» «Да тебе, говорит, что-нибудь мелкое ими не вывести?» Тот спрашивает: «Почему?» «А потому что гибкость состава перстов не позволит». А Севастьян говорит: «Это пустяки. Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются». Англичанин улыбается. «Значит, ты, говорит, нам запечатленного ангела подведешь?» «Отчего же, — отвечает, — я не из тех мастеров, которые дело боятся, а меня самого дело боится. Так подведу, что и не отличите от настоящей». «Хорошо, — молвил Яков Яковлевич, — мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтобы уверить меня, докажи мне свое искусство. Напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтобы ей нравилось». «Какое же во имя?» «А уж этого я, — говорит, — не знаю. Что знаешь, что и напиши. Это ей все равно, только чтобы нравилось». Севастьян подумал и вопрошает: «А о чем ваша супруга более Богу молится?» «Не знаю, — говорит, — друг мой, — не знаю о чем, но я думаю, вернее всего, о детях, чтобы без детей честные люди вышли». Севастьян опять подумал и отвечает: «Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю». «Как же ты потравишь?» «Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно». Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердаке над Луки Кириллова Горенкой и начал свою акцию. И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли? Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа Чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться. Но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть, и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пятницу, то есть в одну ручную пять величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре выливкосил крепким казанским алебастром, так что стал этот ливказ гладок и крепок, как слоновая кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил и стал писать. В первом месте написал Рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты. Во втором – Рождество Пресвятые Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты. В третьем – Спасово Пречистое Рождество, и хлев, и ясли, и предстоящая Владычица и Иосиф, и припадшие богатечные волхвы, и Соломия Баба, и скот всяким подобием, волы, овцы, козы и осли, и сухолапель птица, жидам запрещенная, кое пишется во значение, что идет сие не от жидовства, а от божества все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника. И опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна в движении. В Богородичном Рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы-тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Едина жена держит святую Анну под плещи. Иоаким зрит в верхние палаты, баба святую Богородицу умывает в купели до пояса, посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бакан. И в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле. И Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна. Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в примельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ доброчадия и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь. Никогда, говорят, такой фантазии не ожидали, и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали. Даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону 200 рублей и говорят: «Можешь ли ты еще мельче выразить?» Севастьян отвечает: «Могу». «Так скопируй мне, — говорит, — в перстень Женин портрет». Но Севастьян говорит: «Нет, вот уже этого я не могу». «А почему?» «А потому, — говорит, — что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть». «Что за вздор такой?» «Никак нет, — отвечает, — это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «Аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать». Яков Яковлевич говорит: «А если я тебе 500 рублей дам за это?» «Хоть и 500 тысяч обещайте, все равно при вас они останутся». Англичанин просиял и, шутя, говорит жене: «Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?» А сам ей по-аглицки прибавляет: «Ох, мол, гуд характер», но только молвил в конце: «Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может». «Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим». «Ну так смотрите, — говорит, — я начинаю». И он поехал ко владыке с просьбою, что хочет где он поусердствовать на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыка на это ему ни то ни сё, ни отказывает, ни приказывает. А Яков Яковлевич не отстает и домогает: «А мы уже ждем, что порох огня».